30 декабря 1989 года истекает годичный срок пересмотра судебного решения в сторону, усугубляющую положение затронутых им людей. По моему мнению, необоснованно оправданные по некоторым эпизодам лица окончательно уйдут от ответственности. Осужденный Сабиров выйдет на свободу, а чурбановские тенденции проявятся и в других судах. Все это может осложнить борьбу со взяточничеством, а значит, с организованной преступностью. Избежать повторного громоздкого слушания этого дела по соображениям целесообразности не значит упростить ситуацию. Наоборот, раз уж мы строим правовое государство, то законность должна быть превыше всего. Публикация снова вызвала немалый общественный резонанс. Вновь генеральному прокурору стали задавать вопрос, намерен ли он внести протест по делу Чурбанова и когда. И вновь на выручку Сухареву пришли Лукьянов сотоварищи, которые просто цыкнули на газеты и таким немудренным способом приглушили полемику вокруг чурбановского процесса. Прищепа оказался прав. Было прекращено дело в отношении Яхьяева. Ленинская партия вновь открыла объятия блудному сыну Кахраманову. Стали постепенно покидать места заключения и другие осужденные. А чурбановский процесс так и остался пятном на мантии советской социалистической Фемиды. На зависть Вышинскому. КПК вместо УПК. Из показаний кандидатов в члены ЦК КПСС первого секретаря Бухарского обкома Компартии Узбекистана Джабарова. Я знал, что арестованные Худайбердиев, Осетров, Айтмуратов, Есин и другие крупные руководители, которым давал взятки. Естественно, сильно переживал, боялся разоблачения и ареста. Я был делегатом 19-й партконференции, приехал в Москву в составе делегации Узбекистана. После статьи в «Огоньке» «Противостояние», написанной руководителями следственной группы Гдляном и Ивановым, я был сильно подавлен и расстроен, так как не исключал, что речь шла в том числе и обо мне, как взяточнике. Когда и на конференции был поднят вопрос, что в зале находятся взяточники, это было для меня большой неожиданностью. Я был готов к тому, что этот вопрос мог возникнуть где-либо на другом уровне, но на партконференции этого не ожидал. Тем более не ожидал такого поворота событий Соломенцев. Скандал на высшем партийном форуме затрагивал его непосредственно. Ведь именно в возглавляемом им комитете партийного контроля сосредоточивалась вся информация о коррупции многих должностных лиц, которые, тем не менее, с правом решающего голоса восседали в зале Кремлевского дворца съездов. Он мог оказаться в весьма щекотливом положении при разрешении возникшей ситуации. Но внешне выглядел невозмутимо. Бывал и не в таких переделках. Куда только не бросала судьба кадрового партработника. Второй секретарь Челябинского обкома КПСС, первый секретарь Карагандинского обкома партии, второй секретарь ЦК Компартии Казахстана, первый секретарь Ростовского обкома, секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров РСФСР, дважды герой социалистического труда, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и других наград, с 1971 года бессменно входил в состав Политбюро ЦК КПСС. Почетное кресло председателя КПК Соломенцев занял в 1983 году при Андропове. Для 70-летнего функционера это обеспечивало не только власть, но и возможность пребывать на этом посту пожизненно. Его предшественник Тельше сохранял председательское кресло до 84 лет, пока не был захоронен в Кремлевской стене. Да и обязанности необременительные.